Глава 26. Мы с Сьюзи нырнули в толпу, следовавшую в студию звездочета. Нам не нужно было стоять в очереди, поскольку у нас были VIP-билеты. Перед тем, как нас проводили к нашим местам, мы выпили элитного шампанского в баре. «Я могла бы быстро привыкнуть к подобному», — шепнула я Сьюзи. Когда члены жюри выходили на сцену, это походило на пантомиму. Все засвистели и зааплодировали, когда увидели главного судью шоу Хантера Джонса, которого в равной степени любили и ненавидели. Пока я хлопала в ладоши, мне вдруг вспомнились слова Гая. «Терпеть не могу реалити-шоу», — сказал он во время одной из наших прогулок. «Все они просто полируют посредственностей». «Ох, не будь таким снобом», — ответила тогда я. В тот вечер приглашенной звездой была Кайли Миноук. Мы с Сьюзи в какой-то момент оказались в нескольких метрах от нее. В начале недели Джек с гордостью заявил, что ему удалось достать билеты на одно из лучших шоу сезона. После шоу Сьюзи отправилась домой к детям и мужу, а что касается меня, мы с Джеком наслаждались коктейльчиками в баре самого знаменитого лондонского небоскреба. Я не могла поверить, что до сих пор не побывала здесь. «О боже, это просто невероятно», — сказала я, стоя вместе с Джеком на верхнем этаже Центр-Пойнт и любуясь открывающимися видами Лондона. Вечером панорама была особенно красивой. «Джилли, кто-то однажды сказал мне, что я должен покинуть Лондон только тогда, когда возненавижу его, когда выжму из него все соки», — как-то сказал мне Ричард. По собственной глупости я не внял советом и теперь скучаю по нему как сумасшедший. «Я не уверен, что ты дошла до такой стадии». Я бросила взгляд на Джека. В этот вечер он был безумно хорош, и я вдруг почувствовала, как мне повезло быть живой и жить в Лондоне. Джек слегка поглаживал мою руку. Мы смотрели друг на друга и улыбались, практически признаваясь, что это всего лишь начало вечера. «Да, мне еще рано уезжать из Лондона, Ричард, даже на милю». Вернувшись домой, мы включили караоке. «Окей, что вы хотите сегодня для нас спеть, Джилли Браун?» — спросил Джек, подражая голосу Хантера Джонса. «Ну, Хантер, специально для вас я собираюсь спеть». Я послала ему воздушный поцелуй, песню моего кумира Уитни Хьюстон. Джек заулыбался. «Если вы так уверены в собственных силах, тогда пожалуйста». Я шагнула вперед на воображаемую сцену. «Скажите, когда будете готовы», — сказал Джек, скрестив на груди руки. Когда я распевала во все горло «Берегу всю свою любовь для тебя», Джек с трудом сдерживал смех. «Спасибо, Джилли», — после моего исполнения сказал он. «Это было отвратительным, но на редкость запоминающимся выступлением». Он откинулся на спинку стула, изучая меня. «Что значит для вас победа?» «Все. Я буду опустошена, если вы не пропустите меня в следующий тур». «Так что для вас значит победа?» — повторил он. «Весь мир». Я притворилась, что заплакала. «Ты проходишь следующий тур, малыш», — он подмигнул мне. Потом мы с Джеком переоделись и выбрали новую тему для караоке. Это была «Абба», и я исполнила «Победитель получает все», и дабы отдать дань уважения Фрэнку Синатре, «Ты заворожила меня». Когда Джек пел, я представляла, как он несется на мотоцикле по жарким странам, а я сижу сзади, прижавшись к нему, положив голову на его широкие плечи. Моя мечта — быть его подружкой в таком путешествии. Разумеется, у Джека оказался ангельский голос. Я задумалась, существует ли что-то, чего он не умеет делать. «Вы нам не подходите», — вынесла я вердикт, когда Джек закончил песню. Перед этим я, нарядившись в вязаные гамаши, нацепив браслеты и намалевав губы красной помадой, кошмарно исполнила «Get into the groove». Примечание. «Двигайся в ритме». Популярный трек Мадонны. Перевод с английского. Конец примечания. Потом мы помчались к холодильнику, изрядно изголодавшись после игр с переодеванием. «Я устала», — сказала я, хотя даже не пыталась встать с дивана. «Чтобы Джилли устала? Сомневаюсь», — с намеком улыбнулся Джек. «Ты же собираешься еще танцевать со мной?» «Я? Ты настолько уверен в себе?» «Всегда». Джек потянул меня и поставил на ноги. Он обнял меня, потом начал покачивать в такт музыки, вертеть. Вскоре от бесконечных поворотов, смеха и ощущения счастья у меня закружилась голова. Несмотря на то, что было уже раннее утро, мы танцевали довольно сносно. Я рухнула в постель, даже не смыв макияж. Но сон ко мне все не шел. Я думала о том, что Джек мог решиться на поцелуй. Когда мы танцевали, он был так близко, что я чувствовала тепло его рук на своей спине. Возможно, нужно было проявить инициативу, хотя я предпочла бы, чтобы он сделал первый шаг. Я была уверена, что он хотел поцеловать меня. «Спокойной ночи», — сказал он, когда мы остановились около дверей моей спальни. «Спокойной ночи», — ответила я. «Хороших снов». «Тебе тоже». Пауза. «Спасибо за вечер, Джек, за шоу и вообще за все». Он посмотрел на меня, и на его губах играла все та же очаровательная улыбка. «Не за что», — ответил Джек, прежде чем удалиться в свою комнату. «Бесполезно. Я не могла уснуть. Может, это и к лучшему. В конце концов, Джек просто мой квартирант с понедельника по пятницу. Так зачем портить все ради одной ночи? Надо подумать и о неловкости, которая наверняка настала бы утром. Я не хотела больше попасть впросак. Мы были абсолютно правы, что держали руки при себе. Я практически вывалилась из постели и направилась в ванную, открыла дверь. «О, Боже, прости!» Там был он, стройный, с обнаженным торсом, прекрасный Джек. Он собирался опорожнить мочевой пузырь. Я захлопнула дверь и пулей бросилась в туалет на нижний этаж. Вдогонку летел его смех. Мне крайне необходимо было выпить стакан воды. Открыв стеклянные двери, ведущие на кухню, я прижала палец к губам, призывая Раскина не шуметь. «Солнышко, не беспокойся, это же твоя Джилли», — успокаивала я его. Внезапно кто-то приобнял меня за талию. От неожиданности я даже подпрыгнула. Это был Джек. И тут Раскин залаял. «Ты меня напугал», — воскликнула я, удивляясь появлению Джека, но независимо от этого мне стало интересно, что последует дальше. Раскин продолжал шуметь, злясь на внезапное ночное вторжение, и от ревности начал хватать Джека за синие полосатые пижамные штаны. «Сейчас 3 утра, Джилли», — пробормотал он. «Раскин, лежать». «Знаю, но мне не спится». «Мне тоже». Пауза. «Я думала о тебе». «О, Боже!» «Может, чаю или чего-нибудь покрепче?» Он покачал головой. «Пошли в постель». «В постель?» Он взял меня за руку и вывел из кухни, не обращая внимания на недоуменный взгляд Раскина. Я повернулась к нему, заметно нервничая, потому что не знала, что Джек предпримет дальше. «Никто и никогда прежде не отвергал моего предложения», — усмехнулся он, прикрывшись чашкой чая. Прежде чем я успела что-либо ответить, Джек повел меня наверх. Когда мы поднялись на 2-й этаж, он повернулся и спросил: «Твоя спальня или моя?» Позже, лежа в постели после восхитительного бешеного секса, Джек потянулся за пачкой сигарет. «Ох, не подумав, — сказала я, — я, конечно, не возражаю, «Просто потом в комнате будет стоять этот запах», — прошептала я. «Джили, ты только послушай себя. Ну зачем ты портишь такой прекрасный момент? Только что ты занималась сексом с великолепным парнем и должна пребывать в отличном настроении, а ты думаешь о каких-то запахах». «Ладно, конечно, кури. Просто иногда я превращаюсь в скучную сварливую старуху». Он положил пачку на место и поцеловал меня. «Совсем недавно ты была совсем не скучной. Во всяком случае, маловероятно, чтобы рядом со мной лежала сварливая старуха». Я засмеялась, схватила его руку и положила себе на живот. «С курением у меня связано много забавных случаев. Знаешь, когда моя мама была...» Но Джеку было неинтересно слушать байки из моего детства. Вместо этого он забрался на меня сверху, схватил за попу и прошептал мне прямо на ухо: «Ты права. Я не должен курить, это мерзко». «Отвратительно», — добавила я, целуя его. «Я сделаю, как сказал, и сдержу обещание при условии, что ты научишься грязно выражаться». Я засмеялась, отдаваясь Джеку Бейкеру снова и снова.